Глава 4. Мужики. Передвигаясь по лесу, добрался до мест, в которых еще не был. Рельеф был сильно изрезан глубокими оврагами и невысокими, но обрывистыми горами. Перемещаться получалось, ну, очень небыстро, тем не менее, близлежащие окрестности обшарил качественно. Учитывая то, что следопыт из меня еще тот, да и местность гористая и поросшая лесом, в тот день никого, кто мог бы кричать человеческим голосом, я не нашел. Собственно, как и на следующий. Но на четвертый день мне повезло. Аккуратно передвигаясь по лесу, я сначала услышал непонятные звуки, разносящиеся по округе, а потом, когда обходил попавшийся по пути громадный камень, увидел небольшую поляну с огромным, просто высоченным дубом, растущим справа от поляны. Так как я обходил камень слева, то оказался с противоположной от дерева стороны, а там шел бой. Один здоровенный мужик, прикрывая спину вышеупомянутым дубом, отбивался от двух не менее здоровых, как бы это сказать, невидимок. Мужики то появлялись, то пропадали. С детства ненавижу, когда толпой на одного. Поэтому, не задумываясь, прицелился в место, где чаще всего появлялся один из невидимок, подгадал момент и выстрелил из арбалета. Я на 200% уверен, что попал, но при этом как-то резко все исчезли, а для меня свет потух. Очнулся с такой головной болью, что похмелье перед переносом показалось бы праздником. Перед глазами все плыло. Тем не менее, разглядел перед собой три заросшие бородами рожи, одна из которых спросила: «Ты зачем в меня стрелял, придурок?» Хотел ответить и не смог. Из горла вырвался только непонятный хрип. Один из мужиков приподнял меня, а другой влил в мою пасть какую-то хрень горькую. По телу табунами пронеслось стадо мурашек, а потом прошла такая конкретная освежающая волна, смывающая всю боль. Почувствовал себя новорожденным. «Так зачем ты стрелял?» — опять услышал вопрос от той же Хари. Помимо воли вырвалось, мол, сам ты придурок, и свет опять погас. Очнулся от очередной освежающей волны ругани мужиков, где один отчитывал второго за какой-то щелбан, и типа у него никаких эликсиров не хватит. Оглядевшись, понял, что лежу на том же месте. Вставая, спросила, а что это было-то? Из мужиков полился водопад слов. Складывалось впечатление, что им хочется наговориться впрок. Из этого водопада вычленил главное. Они тренировались, когда внезапно прилетела арбалетная стрела и сбила 90% энергетического щита одного из бойцов. Понятно, сразу среагировали и вырубили агрессора. Агрессор — это типа я, благо не насмерть. Просканировали меня и выяснили, что я нулевка, и теперь им очень хочется узнать, каким образом я оказался рядом с высокоуровневой локацией и зачем в них стрелял. Второй раз меня вырубил от щелбана, которым наградил тот, кого я назвал придурком, типа он чисто автоматически. Короче, объяснились. Я ответил, почему стрелял, коротко рассказал свою историю попадания в этот мир, как выживал здесь, спросил, что за локация такая. Оказывается, весь этот мир просто усыпан разноуровневыми локациями, и мне надо было не уходить с места прибытия, а обустраиваться там и искать ближайшую локацию. Она наверняка там была именно для нулевок. Мужики еще удивлялись, что я столько проплыл по реке и не влетел ни в одну из них. В процессе разговора познакомились. Появились мужики из разных миров, нашли друг друга и подружились уже здесь. Самого старшего звали Эран, ему 103 года. Попал он сюда 74 года назад, набрал за это время 123 уровень. Он из высокотехнологичного мира, нейросеть, содружество, ну вы понимаете. Я сразу же заинтересовался нейросетью, потому что просто читал об этом много. Оказалось, нет, вырублена. И неизвестно, что с ней. А так у него все, как у всех. Среднего зовут Перч. Он из Средневековья, 90 лет. 71 год назад попал в этот мир, и ему здесь лучше, чем дома. Он набрал 115 уровень. Последнего зовут Чекамп. Он дворянин из мира, где, по нашим меркам, уровень развития соответствует приблизительно к концу XIX века. Ему 89 лет, попал, как и Перч, 71 год назад, и он тоже на 115 уровне. Я так понял, когда-то Иран сильно выручил мужиков, вот и сдружились. Пришли они в мои края из-за гор, в поисках новых высокоуровневых локаций. На спуске уже на этой стороне на них напали какие-то летающие ящеры. Тогда я услышал крик, это перч свалился в расщелину, благо не убился. От ящеров они сбежали по этой же расщелине, потому как даже уровень этих летающих танков определить не смогли. А такое бывает, когда уровни разнятся на 20 единиц и больше. По словам мужиков, с такой разницей просто без шансов победить. Пригласил мужиков к себе, чтобы в спокойной обстановке отдохнули, а я удовлетворил плотное такое желание расспросить побольше обо всех непонятках системой, локациями, прокачкой и прочим. По дороге, особенно на стоянках, замучил мужиков вопросами. Надо сказать, что по большей части общался с Ираном. Как-то по менталитету мы с ним были на одной волне. Знаете, такой основательный и, я бы сказал, рассудительный мужичара. На вопросы отвечал коротко, но при этом как-то полно и понятно. Перч пытался что-то дополнить, но у него это не совсем получалось. Если его охарактеризовать в двух словах, то получился такой себе бесхитростный и беззаботный сорвиголова, по типу «хорошо покушать, нормально выпить», «бабу погорячее» и «жизнь удалась». Чекам же мне напомнил Атоса из «Трех мушкетеров». Знаете, такой язвительный интриган местного разлива. Сначала я не задался вопросом, а потом задумался и спросил. «А что, в ваших мирах тоже все на русском разговаривают?» Оказалось, нет. Система мутит, и в этом мире все друг друга понимают независимо от того, на каком языке разговаривают. Как это реализовано на практике, никто не понимает, поэтому воспринимают как данность, работает и ладно. На первой же ночевке Перч предложил по-нормальному отметить встречу. У них есть что выпить, так что тянуть. Но Иран на корню пресек все подобные поползновения. «Доберемся до места», — сказал, — «там посидим». И все, разговоры об этом закончились. Очень это у него получилось внушительно сказать, даже у меня аппетит в плане выпивки пропал. Но все равно не удержался и спросил, как они напитки делают, но чисто в плане рецептов новых. Пояснили, что нет, не делают, покупают. За горами, откуда они пришли, есть населенные пункты, деревни всякие, даже небольшие городки. Дело в том, что система без определенной периодичности делает, как местные говорят, посевы. Выдергивает из разных миров каждый раз ровно по миллиону человек и раскидывает их по всей территории планеты. Иногда пару раз за десятилетие, а иногда по полстолетия никаких посевов. Например, до моего посева чуть больше 40 лет ничего не происходило. Вот потихоньку и образовались в некоторых местах удобные для проживания населенные пункты. Раз покупают, естественно, возник вопрос денег. Какие в ходу, так сказать, товарно-денежные отношения? Все оказалось просто. В ходу золото, серебро, медь. Из-за множества всевозможных локаций ареалы проживания людей разделены на анклавы. Местные называют их районами. В каждом районе чеканят свои деньги. При этом все придерживаются одного стандарта в плане веса монет. Поэтому валюта одного района ходит на территории всех других. Денежная система строится в соотношении 1 золотая монета равна 100 серебряным. Соответственно, 1 серебряная 100 медным. Все предельно просто и понятно. На первой же ночевке за неспешным разговором Иран поднял тему, которая в полной мере объяснила, почему у меня такое нехарактерное поведение. Оказывается, система откатила не только характеристики на минимальные значения, но и эмоции, а еще приглушила критическое мышление. На людей такая фигня действовала по-разному. Некоторых превращала в полных безэмоциональных неадекватов. Зачастую из всего посева выживало не более 1%. Основная масса погибала буквально в первые 2-3 дня. Везло тем, кто появлялся вблизи от поселений, там процент выживших был выше. А так люди просто не оценивали в должной мере риски, связанные с той или иной их деятельностью. Поэтому, по словам Ирана, мне жутко повезло в плане адекватности. Тут я вспомнил о характеристике «удача». Походу, она как-то влияет. «А как все вернуть на место?» — спросил я Ирана. «Надо прокачать характеристику «мудрость» до значения в 10 единиц», — ответил он. «Но быстро это сделать не получится, потому что именно эта характеристика не набирается естественным путем, как другие. Ее можно только купить, обменяв на очки развития в соотношении 1 к 100 тысячам». Нет, ну вы поняли? Одно очко характеристик стоит 100 тысяч очков развития, офигеть! Сразу уточнил по очкам развития. Тут-то интуитивно понятно, что это такое, но выяснить все подробно никогда не помешает. Как я и предполагал, очки развития система начисляет за победы над монстрами из локаций и никак по-другому. Хочешь расти в уровнях и развивать характеристики — мочи монстров. Что касается количества необходимых очков для поднятия уровня, то тут неоднозначная и слегка запутанная ситуация. До 20 уровня все просто. На поднятие каждого последующего уровня нужно ровно в 2 раза больше очков характеристик. Ну, вы поняли. Если на получение первого уровня нужно 10 очков, то уже на второй нужно 20. Выше 20 уровня пропорция меняется в меньшую сторону. Рен предложил не забивать себе голову, а сначала прокачаться до 20-ки, так как это некий рубеж, после которого все по-другому. Дорога к дому, ну вот, уже домом начал называть, прошла как-то не напряжно, что ли. В полукилометре от конечной точки маршрута я даже умудрился завалить из арбалета кабанчика килограмм на 70. Поэтому по прибытии озаботились его приготовлением. У мужиков оказался большой опыт этого действа, да и всевозможными специями они запаслись в дорогу на зависть. Показал все свое хозяйство, в подробностях рассказал, как, когда и зачем все это делал. Они довольно-таки впечатлились выполненным объемом работ. Напомню, что характеристики-то у меня на минималках, поэтому понятно их удивление. У меня даже какая-то гордость появилась за себя. Накрыли стол. У мужиков с собой был какой-то спиртной напиток, который они разлили по глиняным стопкам, которые принесли с собой. Мне, соответственно, в мой раскладной стаканчик. Ну и выпили за встречу. И все. На этом моя история чуть не закончилась. Как оказалось, у прокачанных людей организм так перестраивается, что обычное спиртное на них практически не действует. Поэтому всякими умельцами были придуманы напитки, которые на порядки сильнее действовали на организм, чем простые. А обычный человек мог изогнуться от такого счастья. А эти олухи, видите ли, не подумали об этом. Очнулся я уже от привычной, я бы сказал, прекрасной волны. Мужики скормили мне очередной эликсир, а потом методом непонятных мне вычислений специально для меня развели спиртное с водой. Ну а потом уже нормально так посидели под неторопливый разговор. Сначала, пока еще были бодрыми, я засыпал их вопросами по системе и устройству этого мира. Выяснили, что можно получить очки характеристик из кристаллов, добываемых из голов убитых тобой тварей. Нужно зажать добытый кристалл в руке и пожелать его поглотить. Из сильных тварей, если повезет, даже несколько очков получается. Хряпнув очередную стопочку, я выругался. Мужики с непониманием посмотрели на меня. Знаете, с таким вопросом в глазах, типа, что, все, что ли? Готов? А меня просто взбесила моя неадекватность. Ну, посудите сами. У вас есть возможность что-то узнать по сложившейся ситуации. Первый вопрос должен быть какой? Правильно. Что нужно сделать, чтобы попасть домой? А какие вопросы задаю я? Рен только хмыкнул на мою тираду и предложил не париться. «Все равно вернуться не получится», — сообщил он. «Потому что, по непроверенным данным, чтобы покинуть эту планету, нужно набрать 100 уровней и развить любую системную профессию до того же 100-го уровня. Ну, никто не знает, каким образом получить от системы какую-нибудь профессию. А кто вдруг знает, тот молчит». «Вот засада», — подумал я. «Есть еще одна возможность покинуть эту планету», — задумчиво продолжил Эран. «Прокачать интеллект до 30 единиц, чтобы начать видеть так называемые блуждающие порталы, которые, как говорят, есть во всех мирах. После этого ты будешь перемещаться из мира в мир, пока случайно не попадешь в свой. Но учитывая, что этих миров миллионы, думаю, это невозможно. Впрочем, большинство попавших сюда именно так и уходят». Пьянка плавно переходила в стадию, когда все разговоры в мужском коллективе сводятся к одному — к бабам. Чекамп начал что-то втирать про воздушное создание, при виде которой его корка льда на сердце была разрушена стрелой какой-то хрени типа нашего Амура. Рен и Перчи дружно скривились. Эту историю, как оказалось, они слушают в тысячный раз, поэтому, перебив Чекампа, начали терзать меня вопросами. «А какие у нас бабы водятся?» А меня пробило на ха-ха. и сдуру рассказал им анекдот про глаза синие. Когда собралась толпа мужиков бухать, вот почти как мы, начали они хвалиться, у кого жена лучше. Один рассказал, какие у его жены ноги стройные, другой, какой прекрасной формы у его жены груди, а третий сидел так задумчиво, ну и выдал: «А у моей жены глаза синие». Все недоуменно переглянулись и спросили: «Остальное?» «Остальное все, жопа». И все, этими анекдотами мужики меня задолбали. Оказывается, в их мирах такого понятия, как анекдот, нет. Полночи пришлось рассказывать, благо помнил их уйму. Эрон даже записывать стал, достав откуда-то лист бумаги и свинцовый карандаш. Когда реально устал в одно лицо развлекать народ и уже так нормально накачался, категорически прекратил это дело. Наверное, поэтому разговор как-то плавно перешел на всевозможные традиции, условия жизни и всевозможные привычки, принятые в наших мирах. Зацепились за традиции гигиены, помывки, типа у кого лучше. У Эрона был ионный душ, у Перча — лесное озеро, у Чакампа — бочка с горячей водой. Короче, эти темные люди в своих мирах не додумались до такой простой вещи, как баня. И я, походу, с таким чувством рассказал о ней. Как можно ее быстро построить и организовать, что все прям загорелись воплотить эту идею в жизнь. Ну, чтобы приобщиться, так сказать, к цивилизации. Дальше я как-то смутно все помню. Поэтому рассказать, чем закончилась пьянка, не могу.